Беседа 14. Сознание, свидетельствование и осознание. Вопрос. Какая разница между осознанием и свидетельствованием? Между осознанием и свидетельствованием большая разница. Свидетельствование – это все еще действие. Вы это делаете. В этом действии есть эго. Поэтому свидетельствование разделено. Разделено на субъект и объект. Свидетельствование – это отношение между субъектом и объектом. Осознание абсолютно лишено какой-либо субъективности или объективности. В осознании нет никого, кто был бы свидетелем, нет никого, кто был бы объектом свидетельствования. Осознание – это действие целостное, интегрированное. Субъект и объект в нем не относятся друг к другу. Они растворились. Так что осознание не означает, что кто-то осознает. Осознание целостно. Целостная субъективность и целостная объективность – как единое явление. Тогда как в свидетельствовании существует двойственность между субъектом и объектом. Осознание есть недеяние. Свидетельствование подразумевает делающего свидетеля. Но через свидетельствование возможно осознание. Потому что свидетельствование – это сознательный акт. Это действие, но действие сознательное. Можно что-то делать и быть бессознательным. Наша обычная активность есть бессознательная активность. Но если вы начинаете осознавать ее, она становится свидетельствованием. Так что между обычной бессознательной деятельностью и осознанием есть разрыв, который можно заполнить свидетельствованием. Свидетельствование – это техника, метод, ведущий к осознанию. Это не осознание, но в сравнении с обычной деятельностью – это более высокое состояние. Что-то изменилось. Деятельность стала сознательной. Сознание заменило бессознательное. Но нужно еще кое-что изменить. То есть деятельность нужно заменить недеянием. И это второй шаг. Трудно перепрыгнуть от обычного бессознательного действия к осознанию. Это возможно, но очень трудно. Так что ступенька между ними полезна. Если начать свидетельствовать сознательную деятельность, тогда этот прыжок совершить легче. Прыжок в осознание без какого-либо осознаваемого объекта. Бессознательной деятельности вообще. Это не значит, что осознание не есть сознательность. Это чистое сознание, но никто не сознает его. Есть еще различия между сознанием и осознанием. Сознание есть свойство вашего ума. Но это свойство нецелостного ума. Ваш ум может быть сознательным и бессознательным. Но когда вы выходите за пределы своего ума, нет уже больше ни бессознательного, ни соответствующего ему сознания. Тогда есть осознание. Осознание означает, что весь целостный ум стал сознательным. Теперь старого ума нет, но есть свойство быть сознательным. Осознание стало тотальностью. Сам ум стал частью осознания. Нельзя сказать, что ум осознает. Имеет смысл только утверждение, что ум сознателен. Осознание означает преодоление ума. Так что осознание уже не ум. Только через преодоление ума, через выход за пределы ума, становится возможным осознание. Сознание – это свойство ума, а сознание есть трансценденция. Это выход за пределы ума. Сам ум как таковой есть среда для двойственности. Так что сознание никогда не превзойдет двойственности. Оно всегда есть сознание чего-то и всегда есть сознающий. Поэтому сознание неотделимо от ума. А ум как таковой есть источник всякой двойственности во всех различиях, будь это различие между субъектом и объектом, деятельностью и бездеятельностью, сознательностью и бессознательностью. Всякий вид двойственности умственный. Осознание недвойственно. Осознание означает осознание не ума. Тогда как соотносятся между собой сознание и свидетельствование? Свидетельствование есть состояние, а сознание есть средство для достижения свидетельствования. Если вы начинаете быть сознательным, вы достигаете свидетельствования. Если вы начинаете сознавать свои действия, сознавать все, что окружает вас, сознавать все, что происходит изо дня в день, вы начинаете свидетельствовать. Свидетельствование приходит как следствие сознания. Нельзя практиковать свидетельствование. Практиковать можно только сознание. Свидетельствование приходит как последствие, как тень, как результат, как побочный продукт. Чем больше вы сознательны, тем больше вы вступаете в свидетельствование, тем больше вы становитесь свидетелем. Так что сознание есть метод для достижения свидетельствования. А следующий шаг состоит в том, что свидетельствование становится методом для достижения осознания. Так что это три шага – сознание, свидетельствование и осознание. Но мы существуем на самом низком уровне, то есть в бессознательной деятельности. Бессознательная деятельность – вот состояние наших умов. Через сознание вы можете достичь свидетельствования. Через свидетельствование можете достичь осознания, а через осознание – недостигание. Через осознание вы можете достичь всего, что уже достигнуто. После осознания нет ничего. Осознание – это конец. Осознание есть завершение духовного прогресса. Неосознанность есть его начало. Неосознанность означает состояние материального бытия. Так что неосознанность и бессознательность не одно и то же. Неосознанность значит материя. Материя не бессознательна, она не осознает. Животное существование есть бессознательное существование. Человеческое бытие есть умственный феномен. На 99% бессознательное и на 1% сознательное. И этот 1% сознания означает, что вы на 1% сознаете свою 99% бессознательность. Но если вы начинаете осознавать свое собственное сознание, тогда этот 1% будет расти, а 99% бессознательность будет уменьшаться. Если вы станете на 100% сознательным, вы станете свидетелем. Сакши. Став сакши, вы подошли к точке, с которой возможен прыжок в осознавание. В осознавании вы теряете свидетеля, и остается только свидетельствование. Вы теряете того, кто действует. Вы теряете субъективность. Теряете эгоцентричное сознание. Теперь остается только сознание, без эго. Окружность остается без центра. Эта окружность без центра есть осознавание. Сознание без какого-либо центра, без какого-либо источника, без какой-либо мотивации, без источника, из которого он исходит, сознание без источника, вот что такое осознавание. Так что вы идете от неотражающего бытия, которое есть материя, Пракрити, к осознаванию. Можете назвать его божеством, божественным, или как вам еще захочется его назвать. Между материей и божеством вся разница в осознании.